Глава первая. Загробный мир и физика. Параграф первый. Современные представления о перевоплощении. Исследования существования у человека души и кармы начались с прошлого века, но неоднократно прерывались войнами и различными социальными потрясениями. Существование души, астрального двойника, мысли форм было доказано французским исследователем прошлого века Дюрвилем, который смог сфотографировать эти светящиеся плазменные образования. О перевоплощении знали многие народы, в том числе и древние греки. Пифагор, например, положил понятие о перевоплощении в основу своей философии. О перевоплощении писали Платон в «Республике», Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях», Плиний в «Естественной истории». Человек вспоминает, что он уже когда-то жил, и отождествляет себя с кем-то другим, некогда уже жившим на земле. Иногда люди начинают говорить на древнем языке или понимать иностранный, который они не изучали, явление, получившее в науке название ксеноглоссии. Сноска автора. Подробнее об этом можно прочитать в статье Павла Гуревича «Уйти, чтобы вернуться». Журнал «Наука и религия» номер 5 за 1991 год. Каждый человек переживал ощущение знакомой ситуации. Происходящее в данную минуту уже с ним было когда-то. Только он не может вспомнить, когда и где. Это явление получило в психологии название «дежавю». Случаев воспоминания о прошлых жизнях, их достаточно много, и интересующиеся могут ознакомиться со специальной литературой. Автор указывает, что описание этих случаев собрано в недавно вышедших сборниках «Переселение душ» и «Перевоплощение», смотри раздел «Библиографии». Доктор Элен Оомби, психолог из Уолнай-Крик, Калифорния, занималась возвращением людей под гипнозом в прошлой жизни. Сейчас эта методика получила широкое распространение в Европе и Америке и родила целое направление в медицине – терапия прошлой жизни. Если у жителей восточных стран явление перевоплощения считается обычным, то у жителей Нового Света оно до сих пор вызывает удивление. Американский доктор Стивенс, собирающий и изучающий подобные факты, приводит такой пример. Виктор Винсент, индеец племени Тлингит, навестив свою племянницу, сказал ей, что он вернется на землю в ее следующем сыне, и у него будут такие же шрамы. Он задрал рубашку и показал ей на спине шрамы от операции. Спустя полтора года после его смерти племянница родила сына. У него были родинки, похожие на шрамы Виктора. Когда он начал говорить, он заявил, что его зовут Виктор. В 2 года он узнал сына и падчерицу Виктора. Еще через год он узнал свою бывшую жену. Когда он стал старше, то смог рассказать много событий из жизни Виктора. Появлением магнитофона исследователи стали фиксировать разговоры с духами на магнитной ленте. Ряд советских ученых, записавших разговоры, обнаружили, что голоса умерших напоминают высокие детские голоса. Это связано с тем, что основной диапазон их звуковых частот лежит за пределами слышимости человеческого уха. Как сообщает академик Казначеев, взвешивание душ, проведенное в зарубежных лабораториях, показало, что они имеют плотность 40 грамм на кубический метр. Ряд исследований называют еще меньшую цифру. Надо полагать, что средняя плотность самого того света еще меньше, поэтому неудивительно, что у духов высокие голоса. В одной из лабораторий Уральского фонда Рерихов запись голоса полтергейста делалась на большой скорости, а затем прослушивалась на медленной, что позволяло получать нормальную высоту и тембр голоса умершего человека. Интенсивному изучению в этом веке подверглось выделяемое человеческим организмом астральное тело. Американские врачи Роберт Моррис и Уильям Ролл исследовали реакцию змей на появление в их террариуме астральных двойников человека. Действительно, змеи их видят и проявляют беспокойство, даже бросаются на них. Лос-Анджелесский врач Морис Низертон, занимающийся терапией прошлой жизни, считает, что наше прошлое в ответе за некоторые наши теперешние проблемы. Он приводит примеры, когда после гипноза высвечивались связи прошлой и нынешней жизни. Женщина из Виргинии в прошлой жизни покинула свое дитя ради беззаботной жизни, а в этой стала бесплодной. Человек, страдающий импотенцией в прошлой жизни, оказался насильником. Писательница из Калифорнии Нэнси Шифрин с трудом доводила до конца свои статьи и книги. Под гипнозом она увидела 1677 год и себя на судебном процессе по обвинению в ереси, пытающейся спрятать от инквизиции свой дневник с записями, свидетельствующими против нее. 300 лет спустя она все еще прячет то, что пишет. Узнав истоки проблемы, она избавилась от нее. Алан Лансберг в книге «Встречи с тем, что мы называем смертью» описывает девушку, которая хромала и часто не могла передвигаться без посторонней помощи. Возвращенная под гипнозом в прошлую жизнь, она увидела себя в тюрьме, где к ее ноге было приковано тяжелое ядро, мешавшее ей ходить. После сеансов она совершенно избавилась от хромоты. Если для наших предков душа и прошлое воплощение – явления сами собой разумеющиеся, то мы лишь сейчас подходим к их пониманию. И нам еще предстоит верно истолковать эти понятия, чтобы правильно построить свою жизнь.